Глава вторая. «Да чего ж паршивая погода?» — пробормотал Майсер, поднимая воротник своего плаща и с неприязнью смотря на возвышающуюся у причала громаду парохода. Корабли он не любил еще с детства, и предстоящее недельное плавание вкупе с мерзкой погодой совсем не способствовало улучшению его настроения. Однако отказываться от задуманного он не собирался. Судя по прочитанному в журнале и наведенным Эрнесом справкам, этот малоизвестный изобретатель из Талании мог стать довольно ценным приобретением для его будущей команды. Оставалось только убедить его присоединиться. А вообще, о создании своей команды Отто задумывался уже давно. Естественно, неплохо было воплощать все свои задумки за счет военного ведомства Герании, но уж больно все это шатко. В любой момент фортуна могла ему изменить, и тогда из ведущего аэроконструктора страны он превратится в одного из многих перебивающихся единичными заказами от частных фирм. Ему уже и сейчас многие наступают на пятки, а количество недоброжелателей в верхах растет день ото дня. Слишком уж многим он насолил. Вспомнить того же Кайслера, чьи новые орудия он отверг по причине их ненадежности, чем нажил себе довольно высокопоставленного и состоятельного врага. И ведь он такой не один. К тому же военное ведомство крайне негативно относится к различным новшествам и довольно косо смотрит на все его эксперименты. Особенно это началось после его провала с крыланами. Майсер тяжело вздохнул. В последнее время его спасает лишь заступничество императора, но долго это продолжаться не может. Стоит ему совершить ошибку, и злопыхатели сразу же сожрут с потрохами. Выход был один. Уйти самому и, основав фирму, заняться воплощением своих замыслов. Денег у него хватало, а недавно он прикупил небольшой заводик на юге страны, специализирующийся на постройке транспортных аэростатов небольшого тоннажа. Так что оставалось только закончить с этим последним заказом и подать в отставку. Машины действительно получились довольно неплохими. Император явно будет доволен, а значит, можно будет рассчитывать на его благосклонность в дальнейшем. А пока следовало воспользоваться своим служебным положением и подобрать команду единомышленников. Он еще верил, что существуют подобные ему идеалисты, мечтающие о небе, а не строящие аэростаты, только ради банальной прибыли. Отто усмехнулся и, сунув руку во внутренний карман плаща, извлек оттуда коробку с аромами. Достав одну палочку, он уже хотел было прикурить, но тут из-за угла портового здания вырулил знакомый паромобиль, заставив его прерваться и помахать рукой. Машина, выбросив облачко пары из труб, остановилась напротив. «Господин Майсер, извините, что запоздал», — бросил Менал, выходя из машины. «Истанцы очень озадачены вашим отъездом. Пришлось успокоить их, сказав, что вас срочно отзывает сам император. Думаю, проверять они не будут. К тому же, как вы и приказали, я пообещал, что все аппараты после испытания останутся у них». «Конечно, если доживут до конца испытаний», — улыбнулся Майсер. «Естественно», — усмехнувшись в ответ, кивнул Эрнес. «Не жалко машины». «Эти потери были запланированы изначально», — сказал Отто, доставая зажигалку и прикуривая несколько помятую арому, которую все это время крутил в пальцах. «Ты же прекрасно знаешь истанцев». Инженер затянулся, выпустив из ноздрей струйки дыма. «Не пообещай мы оставить им машины. Они бы придумали сотню причин, чтобы не дать вывести их из страны. Так что все нормально. Главное, не торопись». В это время пароход дал гудок, заглушив последние слова геранского инженера. «Пора». Майсер затянулся последний раз и щелчком послал недокуренную арому в плещущуюся у пирса темно-серую воду. «Эрнес, как закончишь с испытаниями, я тебя жду. Мне такой помощник пригодится». «Я подумаю над этим, господин Майсер», — кивнул Менал. «Вот и хорошо». Инженер подхватил стоявший у ног чемодан и, бросив взгляд в холодное серое небо, готовое в любое мгновение разразиться струями дождя, поспешил к трапу парохода. «Господин лейтенант, разрешите вам представить терграфа господина Ясен-Спайковского?» Официальным тоном произнес Раханцев, едва ратный, переступил порог его кабинета. «Серктор Эйтон к вашим услугам», — кивнул Сергей, вытягивая струнку и щелкая каблуками. «Очень приятно», — кивнул в ответ стоявший у окна Спайковский. И, бросив беглый взгляд на парня, добавил: «Одна просьба, лейтенант, давайте в дальнейшем обходиться без этого официоза. Для всех друзей просто Ясен». Для друзей? Сергей вопросительно посмотрел на Тарграфа. «Ну, я надеюсь, что мы ими станем, господин Нейтан. Или хотя бы будем хорошими компаньонами». «Это смотря, что вы мне предложите, господин Спайковский», ответил Ратный, усмехнувшись. Ясен посмотрел на Сергея с легким прищуром, а в его взгляде, на краткий миг, вспыхнул огонек гнева, однако тут же погас. И когда Терграф заговорил, в его голосе не было даже намека на недовольство. «Думаю, что мы договоримся», — сказал он с легкой улыбкой. «Тем более, что моя помощь вам явно нужнее». Сергей промолчал, прекрасно понимая, что его собеседник абсолютно прав, и в какой-то степени реализация всего задуманного будет зависеть от того, смогут ли они договориться. Однако договариваться надо, ибо двигатели и запасные части к ним может производить только завод отца Кая, а без новых моторов все его задумки бесполезны. К тому же фабричные мощности открывают намного больше возможностей. «И что же вы хотите?» — спросил землянин после минутного раздумья. «О, не так много, господин Нейтан», — улыбнулся Ясен. «Просто хочу стать основным поставщиком двигателей для ваших аппаратов. Как вы их там называете? Самолеты. Вот-вот. Хочу, чтобы двигатели для них вы заказывали в основном на моих заводах». «Разве он у вас не один?» «У Ясена заводы по всей стране», — усмехнулся сидевший за своим столом Раханцев. «Он вообще входит в десятку крупнейших промышленников Русарии. Ему бы давно перебраться в столицу, а нет, торчит в нашей дыре. Просто мне здесь нравится», — улыбнулся краешком губ Терграф. «Ты и мои предки жили здесь издавна. А в столице у меня дом есть, ты ж знаешь, Андре. Только не люблю я тамошнюю суету». «А сыплющиеся на голову бомбы, значит, любишь?» — буркнул комендант. «Ведь захоти, за тобой давно бы уже аэростат прислали». «Сейчас я нужнее здесь», — отрезал Спайковский. «И не будем спорить по этому поводу». Он вновь повернулся к Сергею. «Так что вы мне ответите, господин лейтенант?» «Не вижу причин отказывать», — пожал плечами Ратный. «Только пара условий». «Какие?» «Во-первых, качество сборки. Об этом можете не беспокоиться. Во-вторых, ваши люди должны быть абсолютно надежны. Я не хочу, чтобы наши секреты утекли на сторону». «Согласен», — кивнул Ясен. «Это в первую очередь выгодно мне самому». «Что ж, тогда договорились». Сергей улыбнулся и протянул Терграфу руку. «Рад буду сотрудничеству». «Я тоже», — ответил Спайковский, отвечая на рукопожатие. «Что ж, мой завод и люди полностью к вашим услугам. И надеюсь, что пока вы не разбогатели, военное ведомство хоть как-то покроет мои расходы по вашим заказам». Он вопросительно посмотрел в сторону Раханцева. Комендант бросил взгляд на Сергея, затем на продолжавшего улыбаться Спайковского и, тяжело вздохнув, кивнул. Не спалось. Сергей с полчаса просидел перед чертежной доской, размышляя над схемой установки пулеметов, но дело практически не сдвинулось с мертвой точки. Было желание разместить их в носовой части биплана, однако для этого требовался хотя бы примитивный отсекатель, а это, в свою очередь, требовало некой модернизации двигателя. В принципе, можно было разместить на лопастях винта угловые отражатели, но, поразмышляв, он решил пойти по более легкому пути, разместив пулеметы на крыльях. Два рядом друг с другом на верхнем крыле, прямо над кабиной пилота, еще два на нижних, вынеси их за зону вращения винта. Такое расположение не обеспечит нужной кучности и точности, однако, учитывая размеры предполагаемых целей, последний параметр был не столь важен, промахнуться будет трудно. Ратный набросал на чертеже примерное расположение огневых точек и, зевнув, отложил карандаш. Подойдя к окну, он пару минут бездумно смотрел на стекающие по стеклу капли дождя, затем разделся и, растянувшись на кровати, задумался. В заброшенных зданиях аэробазы нашлось немало плакатов и старых, полусгнивших брошюр, давших Сергею примерное представление о будущем противнике. Все дирижабли можно было разделить примерно на три вида. Огромные, порой до нескольких сотен метров аппараты с тяжелым пушечным вооружением на борту, применяемые в основном для бомбардировки и составляющие основу всех воздушных флотов. Легкие разведчики, имеющие небольшие размеры и обычно вооруженные лишь пулеметом или вообще без вооружения. И между этими двумя типами огромное разнообразие аэростатов различных видов, размеров и предназначений. В любом случае, со стороны и на фоне большинства из этих аппаратов, его бипланы смотрелись точно беспомощные мушки, которые, если и представляли какую-то угрозу, то только легким разведчикам. Однако Сергей знал, что некогда в его родном мире именно такие вот хрупкие этажерки смогли завоевать превосходство в воздухе, положив конец господству небесных гигантов. Главное было разработать тактику нападения и грамотно использовать маневренность легкокрылой машины. Судя по прочитанному, воздушные бои между аэростатами напоминали сражения древних кораблей. Аппараты сходились на параллельных курсах и начинали обстрел друг друга из бортовых орудий до полного уничтожения противника или выхода того из боя. Как результат подобной стратегии, основные орудия размещались вдоль бортов гондол и имели довольно ограниченный сектор обстрела в вертикальной плоскости, особенно по близлетящим целям. На больших аэростатах нередко устанавливали дополнительные орудийные платформы сверху и в хвостовой части, изредка в носовой. Но в любом случае основным вооружением всех воздушных кораблей являлись обычные орудия, причем, судя по описанию, не автоматически, а с обычным ручным перезаряжением. Так что сбить из них небольшую верткую цель будет довольно проблематично, особенно если подойти как можно ближе. Естественно, есть вероятность наткнуться на пулеметный огонь, но она крайне мала, так как те ставились только на легких машинах, и то в основном снизу гондол для уничтожения живой силы противника на земле. Впрочем, оно и понятно. Стоило учитывать тот факт, что бои между дирижаблями велись обычно на расстоянии в несколько сотен метров, и аппараты редко когда сходились ближе. К тому же большинство аэростатов обладало многокамерными баллонетами и имело защиту в виде специальных металлических отражателей, расположенных напротив особо уязвимых мест. В связи с этим применение пулеметов было просто малоэффективно, и вполне естественно, что конструкторы в основном вооружали свои машины пушечным вооружением. Другое дело — легкий маневренный аппарат, который сможет подобраться достаточно близко для того, чтобы его пулеметы превратились в серьезную угрозу. Конечно, можно помечтать о ракетах, а еще лучше — об энергетическом оружии, один залп которого превратит любой дирижабль в пылающий факел, но это лишь мечты. А вот в реальности его основной целью должны стать небольшие аппараты. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока он не сможет построить машину получше или пока они сформируют свою первую эскадрилью. Сергей грустно усмехнулся. О создании эскадрильи он задумывался с самого начала, но лишь закончив постройку бипланов, осознал, что просто не знает, где взять пилотов. Большинство из солдат базы — это пожилые мужчины, смотрящие на его аппараты либо с ужасом, либо со снисходительной усмешкой, и навряд ли кто-то из них согласится сесть за штурвал. Так что оставались только девушки из его отряда, да несколько пацанов, которым едва исполнилось 18 лет. Только вот сколько из них согласится и как долго продлится обучение? Вопросы, вопросы. Однако начинать надо. Сергей тяжело вздохнул и повернулся на другой бок. В любом случае, те, кого он обучит, в будущем составят костяк его эскадрильи, а значит, отбор должен быть тщательным. Еще надо как можно быстрее изготовить двухместный вариант биплана и помощь, предложенная Спайковским, как раз ко времени. Естественно, отец Кая преследует какие-то свои цели, но пока они совпадают, сотрудничество с ним взаимовыгодно. Ратный перевернулся на спину и уставился в потолок. Мысли стали потихоньку расползаться. Вновь накатили воспоминания о земле. Затем перед глазами всплыли лица матери и отца. И Сергей сам не заметил, как уснул. Снилась ему почему-то Тейрина. Девушка сидела на берегу реки и, напевая какую-то до боли знакомую песню, плела венок из ромашек. «Придется укреплять крыло здесь и здесь». Сергей обвел нужное место на чертеже карандашом. «К тому же, думаю, добавить еще пару растяжек. Придется срезать обшивку крыла», задумчиво пробормотал Густ, внимательно разглядывая чертеж. «Хотя самой работы немного. Думаю, за пару дней управимся». «Хорошо бы». Землянин повернулся к стоявшему с другой стороны молодому инженеру Рославу Тервоснову, присланному Спайковским ему в помощь. По словам отца Кая, тот некогда работал вместе с Маслоуном над его двигателем и мог быть полезен Сергею. «И как вам моя птичка, господин Воснов?» — спросил он. «Поразительно, господин Эйтон», — ответил инженер поправляя сползшие на нос очки в тонкой проволочной оправе. Хотя буду откровенен, если бы я не видел ваши самолеты, автоматически поправил его Сергей. И извините, виновато улыбнулся тот. Так вот, если бы я не видел ваши самолеты в действии, никогда бы не поверил, что они могут летать, тем более с движками Лангена. Многие не верили, улыбнулся в ответ Ратный. Однако, как видите, можно одно замечание? В основу взял положенный землянином карандаш и в пару штрихов нарисовал в углу листа Г-образную фигуру. Думаю, тросики от спусковых крючков пулеметов надо пускать не через роликовую тягу, а поставить подобную деталь с возвратной пружиной вот в этом месте. Он ткнул в чертеж крыла чуть сбоку от схематически обозначенного Сергеем пулемета. А вот здесь кончик карандаша скользнул вдоль фюзеляжа. Ставим вот такую тягу, и все. В конце концов, если применять ролики, то существует вероятность того, что тросики просто слетят с них при резком маневре. А тут крепление жесткое. К тому же изготовить подобные детали несложно. Сергей бросил взгляд на чертеж, прикидывая в уме предложенную в основном схему, и удивленно посмотрел на инженера. Парень был явно из тех, кто схватывает все буквально на лету. Он все утро просидел, придумывая схему управления пулеметами, нагромоздив кучу придаточных роликов, через которые должен был тянуться трос, одновременно прекрасно осознавая всю ненадежность данной системы. А этот парень двумя штрихами решил все эти проблемы. «Вы правы», — сказал Ратный. «Так и поступим». «Еще какие идеи будут?» Он вопросительно посмотрел на инженера и задумавшегося о чем-то дядю Тейрины. Воснов отрицательно покачал головой. «А что тут думать?» — буркнул Густ, очнувшись от своих размышлений. «Будем работать. Вот только людей бы поболее, да таких, чтобы хотя бы пилу в руках держать умели. А не то мы твою новую птичку опять месяца три строгать будем». «Я поговорю с Раханцевым», — кивнул Сергей. «Пусть подберет людей». «Господин Эйтон, разрешите поинтересоваться, а зачем вам еще один самолет? Ведь кроме вас никто им управлять не умеет». «Для этого и нужен». Ратный подошел к чертежной доске и, взяв стоящий рядом с ней скрученный в трубку чертеж, вернулся к столу. «Вот, смотрите». Он развернул лист, прижав одну сторону тяжелой металлической линейкой. «Это двухместный биплан, как раз предназначен для обучения новых пилотов. Так что, как только закончим с постройкой, могу и вас научить». «Не надо», — мотнул головой Рослав, после чего его очки съехали практически на кончик носа. «Я уж лучше по земле похожу», — сказал он указательным пальцем, возвращая их на место. «Высоты боюсь, до ужаса». «Ну, как хотите», — улыбнулся Сергей. «Не волить не буду. Кстати, что там по двигателям?» «Еще пару соберем», — ответил инженер после секундной заминки. «Детали есть, а вот дальше придется по новой готовить модели для отлива корпуса, да и чертежи не все сохранились. Мы ведь не думали возобновлять их производство. Господин Спайковский просто дал Андре возможность воплотить свою задумку в металл, но двигатель получился слишком слабым, а попытки увеличить его мощность провалились. Потом на фабрику поступил большой заказ, и разработки отложили до лучших времен. Впрочем, образцы всех узлов есть, так что проблем возникнуть не должно». «А где сейчас Маслоун?» «Не знаю», — пожал плечами Воснов. «В прошлом году у них случился какой-то конфликт с господином Спайковским, и он уехал из города. Говорят, собирался в столицу». Ратный мысленно чертыхнулся. «Уж кто-кто, а Маслоун ему явно пригодился бы. Впрочем, вполне возможно, что этот Воснов его в чем-то сможет заменить. Только вот сможет ли он практически с нуля создать новый двигатель, пусть даже и с его подсказками? А ведь если все пойдет, как он задумал, то новые движки вскоре понадобятся. Эти бипланы — всего лишь первые ласточки. Проба сил. Для последующих его задумок понадобятся хотя бы двухтактные звездообразные двигатели воздушного охлаждения мощностью в 2-3 сотни лошадиных сил, а то и больше. Однако это уже не то что другой уровень по отношению к нынешним движкам. Это, по сути, несколько другая технология. Но справится ли Воснов с их разработкой? Или придется искать кого-то другого?» Сергей вздохнул и, бросив взгляд на инженера, который с интересом разглядывал чертеж учебного самолета, решил отложить решение этой проблемы на будущее. День выдался довольно солнечным и безветренным. Впервые за несколько дней море было спокойно, и корабль неспешно разрезал своим телом безбрежное одеяло его вод. Отто Майсер стоял на палубе, вдыхая холодный соленый ветер и чувствуя, что неожиданно начинает получать удовольствие от своего путешествия. Головная боль, мучившая его практически со времени отправления их корабля из порта, прошла, и окружающий мир засиял новыми, оптимистичными красками. Майер достал из кармана пачку с аромами и, закурив одну, подумал, что это плавание может быть не таким уж и неприятным, тем более, что на корабле был прекрасный ресторан со столами для домно. К тому же, поднимаясь на палубу из каюты, он заметил шедших навстречу нескольких дам, и некоторые из них были весьма недурны собой. Так что вечером надо обязательно выйти, так сказать, в общество, и, возможно, знакомство с какой-нибудь красавицей еще больше скрасит его дорогу. Отто мечтательно вздохнул и, усмехнувшись мелькнувшим в голове довольно фривольным мыслям, выпустил в воздух струйку ароматного дыма. «О, кого я соизволю лицезреть? Господин Майсер собственной персоной. Какими судьбами?» Инженер обернулся и с удивлением уставился на идущего в его сторону незнакомого молодого господина в темно-коричневом длиннополом сюртуке, украшенном причудливой вязью вышивки и золотых нитей. Высокий, стройный, с длинными ухоженными трехцветными волосами, в которых переплелись пепельно-черные и коричневые пряди. Узкое вытянутое лицо с тонким прямым носом, небольшая бородка и щегольские усики над верхней губой. «Смотрю, вы меня не узнаете», — с улыбкой констатировал незнакомец. «Простите, но не имею чести». «А так», — улыбнулся тот, доставая из кармана сюртука очки в серебристой оправе и собирая правой рукой свои распущенные длинные волосы в хвост. «Господин Кристер Иннерн, штатный корреспондент международного ежемесячника «Высь». Кажется, так назывался ваш журнал». Улыбнулся в ответ Отто, припоминая молодого человека, год назад бравшего у него интервью на одной из выставок. «Совершенно верно», — поклонился тот, отпуская волосы и прижимая руку к груди. «А я вот вас сразу узнал. Направляетесь куда-то по заданию журнала или по своим делам? И то, и то». Крист встал рядом с Майерсом, оперевшись спиной на идущее вдоль борта ограждение. «Еду властью. Там у них ежегодный парад воздушных шаров. Не бог весть, какое мероприятие, но у меня там друг живет. Давно не видел. Вот и напросился в редакции. А вы куда направляетесь, если не секрет, конечно?» «Не секрет?» — пожал плечами Отто. «Решил вот наведаться в Таланию. Говорят, у них там хорошие курорты с минеральными источниками». «Слышал, слышал», — закивал корреспондент. «Значит, решили отдохнуть?» «Можно и так сказать. Ну, тогда уж позвольте пару вопросов для наших читателей, а то редактор будет сильно зол, если узнает о том, что я вас видел и не взял интервью». «Хорошо», — понимающе улыбнулся Отто, бросая докуренную арому за борт. «Но только пару». Иннерн коротко кивнул и, достав из внутреннего кармана сюртука небольшую книжицу в зеленом кожаном переплете, заложенном меж страниц карандашом, раскрыл ее. «Господин Майсер, одно время вы увлекались разработкой крыланов, но, как мне известно, потерпели полную неудачу. И тем не менее, считаете ли вы их будущим аэронавтики? Или это просто ваша прихоть?» Отто покосился на корреспондента и, хмыкнув, полез в карман за очередной аромой. «Хороший вопрос, господин Иннерн», — сказал он, прикуривая. «Так просто и не ответишь. С одной стороны, меня действительно постигла неудача, но, с другой, я продолжаю считать крыланы достаточно перспективными аппаратами. И в чем же их перспективность? Скорость, маневренность, дешевизна по сравнению с аэростатами. Но есть также и минусы». «Есть», — согласился Майсер. «Крыланам в первую очередь необходимо ровное место для разбега и взлета. К тому же их грузоподъемность в разы меньше, чем у аэростата. Это, кстати, и послужило одной из причин моих неудач. Увы, но пока не создано достаточно легкого и мощного двигателя, чтобы он смог поднять крыла над землей выше, чем на несколько метров. Минусы серьезные. Так стоит ли продолжать работы? Тем более, что многие из ваших коллег уже признали полную бесперспективность этих аппаратов. Разве лишь для развлечения?» «Стоит, я уверен. Но на сегодня вопросов хватит», — прервал корреспондента Майсер, неожиданно почувствовав непонятное раздражение. «Извините меня, господин Иннерн, но вынужден вас покинуть». Он выкинул недокуренную арому и, коротко кивнув, направился вдоль борта парохода к двери, ведущей внутрь корабля. Молодой человек пару минут смотрел ему вслед, затем снял очки и, убрав записную книжку обратно в карман, ухмыльнулся. «Что ж, господин Майсер, вы в своем репертуаре», — пробормотал он. «Однако интересно, что же вы на самом деле забыли в Талании?» Первое испытание установленных на биплан пулеметов закончилось неудачно. Спусковой механизм нижней пары заклинило, и пришлось ожидать, пока они выпустят все загруженные боеприпасы. Хорошо еще для первых стрель пограничились двумя десятками патронов в каждой из лент, не став забивать их полностью. Проблемы решили быстро, банально заменив возвратную пружину тягового механизма спуска на более мощную. В остальном испытания прошли без каких-либо эксцессов, и поставленный хвостом на деревянного козла пулемет успешно расстрелял по сотне патронов из каждого пулемета, выщербив кирпичную стену одного из полуразрушенных зданий. При стрельбе длинными очередями из нижних пулеметов машину ощутимо дергало вправо, но тут, скорее всего, была проблема их центровки. С установленной над верхним крылом спаркой никаких проблем не возникло, она работала как часы. А вот попытка отрегулировать нижние пулеметы удалась лишь частично. Чтобы хоть немного повысить кучность и точность стрельбы, их развернули под небольшим углом к носу самолета таким образом, чтобы очереди не задевали лопасти винта. Тщетно. Большинство дыр от пуль оказалось все же за пределом очерченного мелом круга. Тем не менее, по прикидкам Сергея, на более дальнем расстоянии кучность стрельбы нижних пулеметов должна быть вполне удовлетворительной. Все управление оружием свели на две ручки, установив их в кабине слева. Рукояти были расположены таким образом, что их можно было обхватить одной рукой, задействовав сразу все четыре пулемета. Правда, они постоянно терлись о левую ногу, а при запуске двигателя начинали к тому же мелко вибрировать, стуча о колено. Но это было небольшим неудобством. Теперь оставалось лишь произвести стрельбу в воздухе и, основываясь на полученных данных, вооружать вторую машину. Однако тут возникала некоторая проблема. На складах крепости оставалось еще несколько пулеметов модели «Рикон», но в отличие от использованных им 8-миллиметровых «Тисонов» с ленточной подачей, эти были меньшего калибра, к тому же с дисковыми магазинами всего лишь на 4 десятка патронов. Пришлось обратиться за помощью к Спайковскому, так как его завод выпускал бронемашины с пулеметным вооружением. К сожалению, привезенные образцы оказались слишком громоздкими. «Рикон-6» имел довольно крупный калибр, 12 мм, превращающие эти пулеметы практически в мелкокалиберные автоматические орудия. Установить их было заманчиво, так как огневая мощь возрастала в разы. Проведя бессонную ночь над чертежной доской и потратив на расчеты десяток тетрадных страниц, Сергей все же решил отложить эти пулеметы до лучших времен, а оставшуюся машину вооружить «Риконами». Для установки шестеренок требовалось капитально переработать и усилить схему крепления, а еще лучше расположить их в носовой части, применив хотя бы простейший кулачковый отсекатель. К тому же, как он и предполагал, возникли проблемы с желающими обучаться летному делу. На общем построении Сергей выступил с обращением к гарнизону крепости о наборе в эскадрилью, но получил свое распоряжение лишь семерку добровольцев. Два пацана, мужик лет 40, пара девчонок из его отряда, плюс та Ирина, которая вызвалась одной из первых, вот и все желающие. О каком-то там тщательном отборе даже речи быть не могло. Пришлось довольствоваться тем, что имел. Сергей тяжело вздохнул и с грустью посмотрел на лежащую, стоящую перед ним, тарелке оранжевую смесь. Похожая по виду на обыкновенную тыквенную кашу, эта смесь имела приторно-мятный вкус, и есть ее совершенно не хотелось. С трудом заставив себя проглотить пару ложек этого месива, он запил ее чаем и решительно отодвинул тарелку в сторону. Встав из-за стола, он несколько минут смотрел на улицу. Судя по синему небу за окном практически без единого облачка, день обещал быть хорошим, а значит, дел предстояло много. Нужно поспешить и подготовить самолет к полету, так как в это время года подобные дни — редкость. В основном небо затянуто серыми тучами, и в воздухе висит постоянная противная изморозь или сыпет мелкий снег. В дверь постучали. «Господин лейтенант, секунду». Сергей снял со спинки стула форменную рубаху и, надев ее, открыл дверь. «Что случилось?» Стоявшая за дверью девушка козырнула. «Господин лейтенант, спуститесь к телефону. Вас срочно требует господин капитан». «Адмирал на мостике». Все находящиеся в рубке корабля вытянулись по стойке смирно. Полноватый лысый человек в синем мундире с белоснежными адмиральскими погонами на плечах, внимательно оглядел замерший экипаж. «Капитан Максон, докладывайте!» Бросил он, останавливая свой взгляд на высоком седовласом мужчине, на предплечье мундира которого красовались четыре золотистые галочки. Транспортник «Литекс», сопровождаемый эсминцем «Тайк», находящийся в Рикайском проливе, подверглись нападению пары истанских бомбардировщиков и запрашивают помощь. «Так пошлите ее!» – буркнул адмирал. «Тройка аэростатов уже вылетела с нашей тайгунской базы на подмогу, но будет там не раньше, чем через пару часов». «Пара часов». Адмирал нахмурился. «За это время эскадру потопить можно. Ближе у нас разве ничего нет? Только Наймарская крепость и приписанный к ней аэроотряд. Так поднимите его». «Но...» Капитан на мгновение замялся. «Судя по реестру, они располагают лишь одним аппаратом разведывательного класса, а сам отряд лишь недавно восстановлен. Плевать». Адмирал с гневом посмотрел на подчиненного. «Свяжитесь с крепостью и пусть поднимают в воздух все, что можно. Даже если у них там только телега с привязанными к ней воздушными шарами. Пусть сажают на нее солдат с винтовками и летят. Нам главное выиграть время». «Слушаюсь, господин адмирал», — козырнул Максон.